Он загнул в витиеватое матерное выражение, и Женьке стало страшно. О крайне негативном отношении Кощея к мату она знала, и подобная тирада означала, что все прошлые приключения были просто развлечением. «Мы его освободим», — тяжело сглотнув, решила Женька. «Кого? Елисея?» — зло переспросил Кощей. «О да! Его тоже придется, сопляк! Лично порву!» «Пожалуйста, Михаил Николаевич, не надо так!» — взмолила Женька. «Ну, не предназначен ваш дворец для осады!» «Замок!» — взревел Кощей. «Его можно открыть только изнутри. Твой царевич впустил врагов на мою территорию, в мой дом!» На миг он стал похож на Чернобога, и Женька испугалась. Прежний страх всплыл, но был взят под контроль. «Он нечаянно, он не хотел, он просто пытается меня спасти». «От кого? От меня?» «Ну, он же не в курсе, Михаил Николаевич». Девушка едва не плакала. «Ну, пожалуйста», — взмолилась она, — «он наверняка раскаялся». «Еще бы!» — Кощей на секунду сник. «Его там не пряниками кормят. Проклятие! Да как же я так?» «Вы не виноваты, Михаил Николаевич», — решила Женька. «И мы с вами, как всегда, всех спасем». «Само собой», — согласился Кощей. «Значит так, замок меня пропустит в любом случае. Никто не знает, как перенастроить защиту, даже Эвелина. Ты ищешь и приносишь мне мой меч. Я пока продержусь и отвлеку на себя охрану». «Много их будет?» «Не знаю, но я продержусь». «Эх!» — Женька с досадой стукнула кулаком в ладонь. «Останься у вас хоть кусочек могущества». «А если бы у бабушки был член, это был бы дедушка», — рявкнул Кощей. От грубости обычно сдержанного Кощея у Женьки создалось стойкое впечатление, что на этот раз вляпались они по-крупному. «Давайте позовем местных колдунов», — предложила она. «На защиту злодея всей Руси?» — зло спросил Кощей. «Ты не поняла, детка. Майлз отказался от захвата. Он хочет стать мной». «Вами?» «Да, он в моем замке. И на мелкие пакости и уголовщину его сил вполне хватит. А кто станет разбираться? А если убить Елисея на глазах Ильи, который вот-вот прибудет на помощь, то и вовсе можно спровоцировать Еремея на войну. После такого оскорбления он запросто соберет остальных царей под свои знамена. Если все правильно обставить, то не Англия нападет на Русь, а Русь на Англию». «Ой!» — только и смогла сказать Женька. «Ёпрсте!» — иронично поправил Кощей. «Моим именем будет твориться беспредел. Моим именем и под моим знаменем он устроит кошмар в отдельно взятом царстве. Все понятно?» «Еще как!» «Первым делом меч», — напомнил Кощей. «Добудешь его, считай, мы победили. Третий этаж — тронный зал». «Я там не была». «Заодно посмотришь». «И как будем атаковать?» — деловито спросила Женька. «С налету», — хищно усмехнулся Кощей. «В нежданочку». До самого замка они молчали. Наконец показалась центральная башня. «Готовься!» — велел Кощей. «И пригонись!» «Ковер развалится!» — предупредила Женька. «Он такой скорости не выдержит!» «Плевать!» — решил Кощей, и Женька упала ничком, прикрыв голову руками. Ковер дернулся. Замок приближался на такой скорости, что, казалось, ничто не остановит полет, и они неминуемо врежутся в стену. «Елисей!» — заорала Женька, указывая пальцем на царевича, привязанного к столбам моста. «Вижу!» — крикнул Кощей. «Вниз!» Ковер спикировал к мосту. По словам Кощея, веревки развязались сами с собой, и царевич в точно выверенный момент рухнул на ковер. «Наверх!» — последовал следующий приказ. «Тронный зал!» «Это он!» — простонал Елисей, приоткрыв глаза. «Это же Кощей!» «Да!» — согласила Женька, оглаживая его по голове. «Все будет хорошо!» По ковру полили из арбалетов. Просвистело несколько заклинаний, и пришлось лавировать, чтобы попасть к заветному окну. Пока Кощей, матерясь, отбивался от заклинаний, Женька ухитрилась выхватить из его кармана фляжку и заставила Елисея выпить укрепляющий настой. «Я прыгаю!» — крикнул Кощей. «Иначе нас собьют!» «Спятили! У вас из оружия только бритва и самомнение!» «Ковром управляй!» — велел Кощей, схватил трость и действительно спрыгнул. Женька, обомлев, смотрела ему вслед. Кощей приземлился у входа, выхватил из трости клинок и ворвался в замок. «Дядя Максет!» — взвизгнула Женька, но тут же взяла себя в руки. Обстрел прекратился. Похоже, все отвлеклись на Кощея. «Быстрее, ковер!» — заорала девушка. «Тронный зал! Елисей, готовься!» Отдать должное, царевич быстро пришел в себя и даже ухитрился чмокнуть Женьку в губы, прежде чем ковер-самолет подлетел к окну. Сбавив скорость, он влетел в зал, где их ждали пятеро. Ковер на ходу сбил двоих, спикировал к полу, увернувшись от арбалетной стрелы. Елисей спрыгнул вниз, упал, тут же вскочил на ноги, едва успел вернуться от клинка и ударил нападавшего с колена в промежность. Подхватив его меч, он уложил еще одного, пока тот перезаряжал арбалет, и после короткой схватки третьего. Женька, пока ковер метался по залу, подтащила к краю кофр и попросту скинула его на голову незадачливого врага. Тех, кого сшибло ковром, добил Елисей. «Хватай меч и беги на подмогу Михаилу Николаевичу!» «Ты это про Кощея?» — уточнил Елисей. «Про бабушку свою! Вон тот меч!» Женька указала на меч, висевший над троном. Как будущий воевода, Елисей быстро прикинул, что лучше разобраться вместе с более емким врагом, а потом один на один побороться с Кощеем. Его меньше. Заодно выяснить, чем же он так затуманил голову будущей царской невестке? Бросившись вперед, Елисей попытался схватить меч. «Да это просто барельеф!» — заявил он. «Деревянный! Он даже теплый!» Велев Женьке спрятаться, царевич умчался. «Да прям!» — проговорила Женька. Умудренная общением с Кощеем, она пристально разглядывала неподатливый меч. Он был сделан из того же темно-серого матового материала, что ее кольцо. Более того, прямо посредине клинка тянулась едва заметная зигзагообразная полоса, словно деревяшку сломали, а потом склеили. «Значит, это ты и есть!» — кивнула Женька. «Ты меч-кладенец. Тебя и впрямь починили. Слушай, там хозяина твоего убивает, и без тебя ему хана. Не знаю, сколько их, но точно много. И Елисей против них не помощник. Давай я тебя хозяину отнесу. Он бы и сам призвал, или что он там обычно делает. Только занят очень. Убивают его. Так я отнесу?» С такими словами Женька подпрыгнула, уцепилась за рукоять, и меч словно сам по себе скользнул вниз. «Вот спасибо», — пробормотала Женька. Взвалив меч на плечо, она заспешила к лестнице и дальше вниз, ориентируясь на крики. Из оружия при Кощее были бритва и клинок, выдернутые из трости. Но он всерьез рассчитывал на Женьку и на то, что она сможет добыть его меч. В холле первым делом в глаза бросились разбитые зеркала. Вторым делом Майлз. «Лорд Блэкгард!» Стоя на лестничной площадке, выкрикнул он. «Добро пожаловать в мой дворец!» Это было последней каплей. «Эй, щенок, ты молиться-то умеешь?» — спросил Кощей и бросился наверх.